Том обежал вокруг цветка, а затем в двух шагах от него приставил ладонь к глазам и начал пристально вглядываться в дальний конец улицы, будто там происходит что-то интересное. Потом поднял с земли соломинку и поставил ее себе на нос, стараясь, чтобы она сохраняла равновесие, для чего закинул голову далеко назад. Балансируя, он все ближе и ближе подходил к цветку, наконец наступил на него босою ногою, захватил его гибкими пальцами, поскакал на одной ноге и скоро скрылся за углом, унося с собой свое сокровище. Но скрылся он всего лишь на минуту, пока расстегивал куртку и прятал цветок на груди поближе к сердцу, или, может быть, к желудку, так как был не особенно силен в анатомии и не слишком разбирался в подобных вещах. Затем он вернулся и до самого вечера околачивался у забора, по-прежнему выделывая разные штуки. Девочка не показывалась, но Том тешил себя надеждой, что она стоит где-нибудь у окошка и видит, как он усердствует ради нее. В конце концов, он неохотно поплелся домой, и его бедная голова была полна фантастических грез. За ужином он все время был так возбужден, что его тетка дивилась, что такое стряслось с ребенком. Получив хороший нагоняй за то, что кидал в Сида комками земли, Том, по-видимому, не огорчился нисколько. Он попробовал было стянуть кусок сахару из-под носа у тетки и получил за это по рукам, но опять-таки не обиделся и только сказал: «Тетя, ведь не бьете вы Сида, когда он таскает сахар?» «Сид не мучит людей, как ты. Если за тобой не следить, ты не вылезал бы из сахарницы». Но вот тетка ушла на кухню, и Сид, счастливый своей безнаказанностью, тотчас же потянулся к сахарнице, как бы издеваясь над Томом. Это было прямо нестерпимо. Но сахарница выскользнула у Сида из пальцев, упала на пол и разбилась. Том был в восторге, в таком восторге, что удержал свой язык и даже не вскрикнул от радости. Он решил не говорить ни слова, даже когда войдет тетка, а сидеть тихо и смирно, пока она не спросит, кто это сделал. Вот тогда он расскажет все, и весело ему будет глядеть, как она расправится со своим примерным любимчиком. Что может быть приятнее этого? Он был так переполнен злорадством, что едва мог хранить молчание, когда воротилась тетка и встала над осколками сахарницы, меча молнии гнева поверх очков. Том сказал себе: вот оно начинается. Но в следующую минуту он уже лежал на полу. Властная рука занеслась над ним снова, чтобы снова ударить его, когда он со слезами воскликнул: «Постойте, постойте, за что же вы бьете меня? Ведь разбил ее Сид!» Тетя Поля остановилась в смущении. Том ждал, что она сейчас пожалеет его и тем загладит свою вину перед ним. Но едва к ней вернулся дар слова, она только и сказала ему: «Гм, ну, все-таки, по-моему, тебе досталось недаром. Уж, наверное, ты выкинул какую-нибудь новую штуку, пока меня не было в комнате».